Глава 4. Герцог де Ришелье. «Наконец-то!» — воскликнула герцогиня при виде входящего Ришелье. «Это вы, герцог? Вот ознакомьтесь с этими письмами, и вы будете знать не меньше нашего». «О, пусть ваше высочество извинит меня», — ответил Ришелье, — «но я не читаю даже тех писем, которые адресованы мне самому. Послушайте, Малезье, у вас такая светлая голова, изложите мне вкратце, что здесь написано». «Извольте, герцог», — сказал Малезье, — «вот эти письма содержат обязательство бретонских дворян поддержать права ее высочества». «Отлично». «А эта бумага содержит протест дворянства. Тогда передайте ее мне, я тоже протестую». «Но ведь вы даже не знаете, против кого направлен этот протест». «Неважно, я все-таки протестую». И, взяв бумагу, он поставил свою подпись под именем Гийома Антуана де Шатиллю, который стоял последним в списке. «Не препятствуйте ему, сударыня», — сказал де Саламар, обращаясь к герцогине. «Иметь подпись Ришелье никогда не лишне». «А это что за письмо?» — спросил герцог, указывая пальцем на послание испанского короля. «Это письмо, — продолжил Малезье, — написано собственноручно королем Филиппом V. «А почерк-то у его величества еще хуже, чем у меня, — воскликнул Ришелье. — Приятно видеть. А Раффе говорит, что хуже моего не бывает». «Хотя письмо и написано плохим почерком, оно, тем не менее, содержит отличные новости», — сказала госпожа Дюмен. «Это просьба, адресованная к королю Франции, созвать Генеральные Штаты, чтобы помешать заключению союза четырех держав». «Ах, вон оно что!» — произнес Ришелье. «А ваше высочество уверено в решении Генеральных Штатов?» «Вот петиция дворянства. Кардинал отвечает за духовенство». Таким образом, остается лишь армия. «Армию я беру на себя», — сказал Лаваль. «У меня есть пустые бланки, подписанные 22 полковниками». «Прежде всего я могу поручиться за свой полк», — сказал Ришелье. «А поскольку он стоит в Байонне, он может оказать нам большие услуги». «Да», — подхватил де Саламар, — «мы на него рассчитываем. Но я слышал, что его хотят перевести в другое место». «Серьезно?» — Совершенно серьезно. Вы и сами понимаете, герцог, что мы не можем этого допустить. — Еще бы. — Я немедленно приму меры. Дайте мне бумагу и чернила. Я напишу герцогу де Бервику. Никому не покажется странным, что теперь, накануне ожидаемого выступления, я ходатайствую перед ним о милости не быть удаленным от театра военных действий. Герцогиня Дюмен поторопилась собственноручно подать Ришелье перо и бумагу. Герцог поблагодарил ее поклоном, взял перо и, не отрываясь, написал письмо, которое мы здесь приводим, не меняя в нем ни единого слова. Герцогу де Бервику, перу и маршалу Франции. Герцог де Бервик был назначен главнокомандующим королевских армий на случай начала военных действий и принял это назначение, хотя Филипп V дал ему титул испанского гранда, сделал его герцогом и наградил орденом Золотого Руна. «Сударь, мой полк может быть брошен в дело одним из первых и должен заняться своей экипировкой, которую не сможет закончить, если ему придется перейти в другое место. Имею честь вас умолять, сударь, оставить полк в Байоне до начала мая, когда экипировка закончится, и прошу вас при всем принять мои уверения в полном уважении и считать меня, сударь, вашим покорным слугой, герцог де Ришелье». «Прочтите, сударыня», — сказал герцог, протягивая письмо госпоже Дюмен, «благодаря этой мере предосторожности полк не двинется из Байонны». Герцогиня взяла письмо, прочла его и передала своему соседу, который, в свою очередь, передал следующему, так что письмо быстро обошло стол. К счастью, герцог имел дело с людьми слишком знатными для того, чтобы обращать внимание на такие пустяки, как орфографические ошибки. Только Малезье, который последним прочел письмо, не смог удержаться от легкой усмешки. «А, господин поэт!» — воскликнул Ришелье, догадавшись, в чем дело. «Вы смеетесь надо мной? Видно, я имел несчастье оскорбить эту смешную недотрогу, именуемую орфографией, но что поделаешь? Я дворянин, и меня забыли обучить французскому языку, надеясь на то, что я смогу за 1500 ливров в год нанять лакея, который будет писать вместо меня письма и сочинять стихи. Так оно и получилось. Однако это мне не помешает, дорогой Молизье, стать членом Академии не только раньше вас, но и раньше Вольтера. В таком случае вступительную речь вам тоже напишет лакей. Он ее уже готовит, сударь. И вы увидите, что она будет не хуже тех речей, которые сочинили знакомые мне академики. — Герцог, — сказала госпожа Дюмен, — ваш прием в академию будет, наверное, весьма любопытным зрелищем, и я обещаю вам завтра же обеспечить себе место в зале академии на это знаменательное заседание. Но на сегодняшний вечер у нас назначены другие дела. Итак, вернемся же к нашим баранам. — Раз уж вам, прекрасная герцогиня, обязательно надо быть пастушкой, говорите, я вас слушаю. Так что же вы решили? Мы вам уже рассказали, что намерены при помощи этих двух писем добиться от короля созыва Генеральных Штатов. Когда же Генеральные Штаты будут созваны, мы, предварительно заручившись поддержкой дворянства, духовенства и армии, низвергнем регента и назначим вместо него правителем Франции Филиппа V. А поскольку Филипп V не может покинуть Мадрид, он даст нам самые широкие полномочия, и мы вместо него будем управлять Францией, что ж, совсем неплохо. Но ведь Генеральные Штаты могут быть созваны лишь по приказу короля. Король подпишет этот приказ, сказала госпожа Дюмен. Подпишет без ведома регента, спросил Ришелье. Да. «Без ведома регента. Вы, должно быть, обещали епископу Фрежусскому кардинальскую мантию. Нет. Но я пообещаю Вильруа звание Гранда и орден Золотого Руна». «Боюсь, герцогиня, — заметил принц де Селамар, — что это окажется недостаточным, чтобы склонить маршала на столь ответственный шаг. На этот шаг нужно прежде всего склонить жену маршала». — О, вы мне подали отличную мысль, — воскликнул Ришелье, — это я беру на себя. — Вы? — удивилась герцогиня. — Да, я, сударыня, — ответил Ришелье, — у вас своя переписка, у меня своя. Я сейчас ознакомился с 7 или 8 письмами, которые вы получили сегодня. Соблаговолите, ваше высочество, прочитать одно письмо, полученное мной вчера. Это письмо я должна читать про себя, или его можно прочесть вслух? Я... «Полагаю, мы имеем дело с людьми, умеющими хранить тайны», — сказал Ришелье, обводя присутствующих невозмутимым взглядом. «Смею надеяться», — ответила герцогиня, — «к тому же серьезность положения. Читайте же, герцогиня». Герцогиня взяла письмо и прочла вслух. «Мы надеемся, что наши читатели, памятуя, что мы пишем роман, простят нам все эти подробности, впрочем, совершенно необходимые для развития действий. К тому же все эти исторические достоверные подробности и письма, приведенные без всяких изменений, представляют, возможно, известный интерес. Герцог, я сдержала свое слово. Мой муж завтра отправляется в поездку, о которой я вам говорила. В 11 утра я буду ждать вас у себя. Имейте в виду, что я решилась на это только потому, что считаю господина Вильруа виноватым передо мной. Боюсь, как бы не пришлось поручить вам наказать его. Приходите же в условленный час и дайте мне возможность убедиться, что меня не следует слишком осуждать за то, что я отдала вам предпочтение перед своим законным повелителем и господином. О, простите меня, ради бога, простите меня, герцогиня, за мою рассеянность. Я вовсе не это письмо хотел вам показать. Это я получил позавчера, а я имел в виду вчерашнее. Герцогиня Дюмен взяла у Ришелье второе письмо и принялась опять читать вслух. Мой дорогой Арман, а это то письмо, которое нужно, не ошиблись ли вы еще раз? Спросила герцогиня, оборачиваясь к Ришелье. «Нет, ваше высочество, на этот раз я не ошибся». Герцогиня начала снова. «Мой дорогой Арман, когда вы выступаете против господина де Вильруа, вы становитесь весьма красноречивым прокурором. Мне, во всяком случае, необходимо преувеличивать ваши таланты, чтобы оправдать тем самым свою слабость. Мое сердце — судья, заинтересованный в том, чтобы вы выиграли дело. Приходите же завтра, мы продолжим прения. Я приму вас на своей судейской кафедре. Так вы, кажется, назвали вчера мою софу. И вы пошли на свидание? Конечно, сударыня. Значит, герцогиня сделает, я надеюсь, все, что мы захотим. А так как она может заставить своего мужа сделать все, что она захочет, мы получим приказ короля о созове генеральных штатов, как только вернется маршал. А когда он возвращается? Через неделю. Так значит, мы можем рассчитывать на вас. Я всецело посвящаю себя нашему делу. Господа, сказала герцогиня Дюмен, вы все слышали, что сказал Ришелье? Пусть же каждый из нас продолжает работать. Вы, Лаваль, воздействуйте на армию. Вы, Помпадур, на дворянство. Вы, кардинал, на духовенство. А герцог де Ришелье пусть воздействует на госпожу де Вильруа. На какой же день назначается наша следующая встреча? Спросил де Саламар. Это зависит от того, как сложатся обстоятельства, ответила герцогиня. Во всяком случае, если у меня не будет времени предупредить вас заранее, я пошлю за вами ту же карету и того же кучера, который привез вас в арсенал в первый раз. Господа, продолжала герцогиня, мы сидим здесь уже часа полтора, и нам пора вернуться в парк, если мы не хотим, чтобы о нашем отсутствии слишком много говорили. К тому же на берегу нас ждет бедная фея ночи, которая должна выразить нам свою благодарность за то предпочтение, которое мы ей оказываем перед солнцем, и было бы невежливо заставлять ее ждать дольше. «Однако, с вашего разрешения, ваше высочество, — сказал Лаваль, — я вас задержу еще на одну минуту, чтобы поведать вам о затруднительном положении, в которое я попал. Говорите, граф, — сказала герцогиня, — о чем идет речь? Речь идет о наших запросах, протестах, декларациях. Как вы знаете, мы решили, что дадим напечатать все эти документы рабочим, которые не умеют читать. И что же? Так вот, я купил печатный станок и установил его в подвале дома за церковью Вальдеграсс. Я нанял нужных нам рабочих, и до сих пор все обстояло благополучно, как вы и ваше высочество имели случай убедиться. Но то ли шум печатного станка навел жителей дома на мысль, что наши рабочие фальшивомонетчики, то ли еще что-то произошло, но так или иначе вчера в дом явилась полиция. К счастью, успели остановить работу и задвинуть кроватью люк, ведущий в подвал, так что ищейки Войе Доржансона ничего не увидели, но так как их посещение может повториться и кончиться не столь благополучно, я тотчас же после ухода полиции уволил рабочих, велел закопать станок, а все оттиски приказал отнести ко мне домой. — И правильно сделали, граф, — воскликнул кардинал де Полиньяк. — Да, но как же нам теперь быть? — спросила герцогиня Дюмен. — Установите станок у меня, — предложил маркиз де Помпадур. — Или у меня, — сказал де Валев. — Нет-нет, — возразил Мализье, — печатный станок — вещь слишком опасная. Среди рабочих может оказаться шпион, и тогда все погибнет. К тому же нам не так много осталось печатать. — Да, — подтвердил Лаваль, — главное уже сделано. — Так вот, — сказал Мализье, — по моему мнению, нам следует попросту обратиться к умелому, скромному и надежному писцу, который за хорошую плату будет держать язык за зубами. — О, это было бы куда более надежно! — воскликнул кардинал де Полиньяк. — Да, но где найти такого человека? — спросил принц де Саламар. — Вы сами понимаете, что для дела подобной важности опасно взять первого встречного. — Если бы я осмелился... — проговорил вдруг аббат Бриго. — Осмельтесь, аббат, осмельтесь, — сказала герцогиня. — Я бы сказал, что у меня есть подходящий человек. — Разве я не говорил, что аббат неоценим? — воскликнул маркиз де Помпадур. — Но это действительно то, что нам нужно? — осведомился кардинал де Полиньяк. — Ваше Преосвященство, он точно создан специально для нас. Это настоящая машина для письма, которая будет писать все, что надо, не читая при этом. К тому же, для пущей предосторожности, мы можем самые важные документы писать по-испански. поскольку они предназначаются его католическому величеству. Это даст нам двойное преимущество. Текст бумаг останется непонятен переписчику, и это послужит нам предлогом платить ему дороже, причем он даже не будет подозревать о важности этих бумаг. В таком случае, герцог, я буду иметь честь вам его прислать. «Нет-нет», — сказал де Селамар, — «этот человек не должен переступать порога испанского посольства. Все должно делаться через посредников». «Хорошо, хорошо, мы все это уладим», — сказала герцогиня Дюмен. «Главное, что мы нашли переписчика. Вы за него отвечаете, Бриго?» «Да, сударыня, отвечаю. Больше мне ничего не надо. Теперь мы можем разойтись. Господин Дарманталь, дайте мне, пожалуйста, руку». Шевалье поспешил исполнить приказ герцогини, которая, не имея до сих пор возможности уделить ему больше внимания, чем другим, воспользовалась представившимся случаем, чтобы выразить шевалье свою признательность за мужество, проявленное им на улице добрых ребят, и за находчивость, обнаруженную им при выполнении своей миссии в Британии. Выйдя из павильона Авроры, посланцы Гренландии, превратившиеся вновь в обычных гостей замка Со, увидели лодку, украшенную французским и испанским флагами, которая их ждала, чтобы перевести на берег, поскольку моста уже не было. Герцогиня Дюмен первой села в лодку и усадила рядом с собой Дарманталя, предоставив Малезье беседовать с Саламаром и Ришелье. Послышались звуки музыки, и лодка поплыла к берегу. Как и говорила герцогиня, на берегу их ждала фея ночи, одетая в длинное платье из черного газа, расшитое золотыми звездами. Фею ночи окружали 12 пажей, изображающие 12 часов. Как только лодка подплыла достаточно близко к берегу, фея и часы запели кантату. Кантата начиналась с короткого хорового вступления, за ним шла ария, которую пропела фея ночи, потом опять вступил хор. Кантата отличалась таким высоким вкусом, а исполнение ее было столь безупречно, что все гости обернулись к Малезье, бессменному распорядителю всех праздничных увеселений, и поздравили его с успехом этого дивертисмента. Лишь один Дарманталь вздрогнул при первых звуках арии ночи, ибо голос певицы был настолько схож с другим голосом, ему знакомым и дорогим, что как бы не невероятно было предположить присутствие Батильды на празднике в парке Со, шевалье невольно вскочил на ноги, чтобы разглядеть фею, которая вызывала в его душе такое волнение. Но, несмотря на факелы, пылавшие в руках часов, окружавших ночь, Дарманталь не мог разглядеть ее лица, ибо оно было скрыто под плотной вуалью из черного газа. Однако в ее голосе, чистом, звонком и мелодичном, шевалье узнавал ту свободную манеру исполнения, то мастерство кантилены, которые так поразили его в день, когда он впервые услышал пение девушки с улицы потерянного времени. И каждый звук этого голоса, доносившегося до Дарманталя, все более явственно, по мере того, как лодка приближалась к берегу, проникал в его сердце и заставлял юношу дрожать с головы до ног. Наконец лодка причалила к берегу, ария кончилась, вступил хор. Дарманталь продолжал стоять в лодке, всецело поглощенный своими мыслями, и в памяти его продолжал звучать только что умолкший голос. «Должно быть, господин Дарманталь, вы очень чувствительны к чарам музыки, раз вы забыли, что вы мой кавалер». «О, простите, простите, сударыня!» — воскликнул шевалье, ловко выпрыгнув из лодки на берег и протягивая руку герцогине. «Но мне показалось, что я узнал этот голос, и, признаюсь, он вызвал во мне волнующие воспоминания. Это лишь доказывает, мой дорогой шевалье, что вы завсегдатай оперы, и что вы по достоинству оценили талант мадемуазель Бюри». «Как? Разве это пела мадемуазель Бюри?» — с удивлением спросил Дарманталь. — Собственной персоной, сударь. И если вы не верите мне, — сказала герцогиня тоном, в котором сквозила легкая досада, — разрешите мне взять себе в кавалеры Лаваль или Помпадуру, а сами можете пойти и убедиться в правоте моих слов. — Ваше высочество! — воскликнул Дарманталь, почтительно удерживая руку герцогини. — Надеюсь, волшебство, которое окружает нас здесь, в этом саду Армиды, извинит мое минутное умопомрачение. и, вновь предложив герцогине руку, шевалье пошел рядом с ней по направлению к замку. В этот момент кто-то вскрикнул. Сердце Дармонталя сжалось, и он невольно обернулся. — Что случилось? — спросила герцогиня Дюмен с беспокойством, к которому примешивалось нетерпение. — Ровным счетом ничего, сударыня, — ответил Ришелье. — Просто у малютки Бари небольшой истерический припадок. Но не тревожьтесь, ваше высочество, эта болезнь не опасная. Если вы на этом настаиваете, я готов завтра съездить к ней и узнать, как она себя чувствует. Часа через два после этого происшествия, слишком незначительного, чтобы помешать празднику, шевалье Дармонталь, который вместе с аббатом Бриго вернулся в Париж, вошел после шестинедельного отсутствия в свою маленькую мансарду.